Я выделил внутри себя опыт городской жизни и принялся тщательно его изучать. Идея города буквально очаровала меня. Формирование биологического сообщества без действенной, поддерживающей общности социальной, неизбежно приводит к катастрофе. Целые миры превращались в чисто биологические образования без сопутствующих социальных структур, и это всегда окончалось разрушением. Перенаселение является собой весьма поучительный пример. Гетто смертельно по своей сути. Психологический стресс от перенаселения приводит к накоплению скрытой разрушительной энергии, которая давит все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не происходит взрыв. Город – это попытка справиться с таким процессом. Социальные формы, посредством которых город пытается сохранить социальный мир, достойны изучения. Помните, что в формировании любого социального порядка присутствует зло. Социальный порядок – это борьба за существование, проводимая искусственными средствами. На полюсах этого порядка царят деспотизм и рабство. Из-за этого возникает большой вред и нужда в законах. Законы превращаются в самодавляющую структуру, что приводит к еще большим несправедливостям. Эта общественная травма может быть излечена только сотрудничеством, но ни в коем случае не конфронтацией. Тот, кто призывает к сотрудничеству, и есть истинный целитель. Похищенные записки. Манео вошел в маленький зал лета в состоянии видимого волнения. Он был рад только тому обстоятельству, что бог-император лежал здесь, в малом зале в углублении, что затрудняло нападение червя. Кроме того, на этот раз Лето позволил своему мажордому спуститься в подземелье на лифте, а не заставил идти по бесконечному винтовому спуску. Однако Манео чувствовал, что новость, которую он несет своему господину, превратит Лето в червя, который есть бог. Как преподнести эту новость? Прошел час после рассвета. Наступил четвертый день празднества, что само по себе было хорошо, предвещая скорое освобождение от страшных забот, связанных с ритуальными действиями. Лето зашевелился, когда мажордом вступил в зал. Тотчас же включилось освещение, сфокусированное на лице Лето. «Доброе утро, Манео», – произнес Лето. «Охрана сказала мне, что ты просишь немедленно принять тебя. Что произошло?» По опыту Манео знал, что главная опасность заключается в слишком быстром изложении всей сути дела. «Я некоторое время общался с преподобной матерью Антек», — сказал Манео. «Хотя она тщательно это скрывает, я уверен, что она ментат». «Да, иногда сестры Бен и Гессерит позволяют себе непослушание, и это меня очень забавляет». «Значит, вы не накажете меня?» «Манео, я единственный родитель этого народа. Родитель должен быть не только суровым, но и великодушным». «Сегодня он в хорошем настроении», — подумал мажордом. Вздох облегчения сорвался с его уст, что вызвало улыбку Лето. «Антек возражала против амнистии, которую вы объявили некоторым из задержанных танцующих лицом». «Я воспользовался своим правом ради праздника», — сказал Лето. «Господин?» «Мы поговорим об этом позже. Давай перейдем к новости, которую ты так жаждешь обрушить на мою голову в столь ранний час». Манео закусил губу. «Трейлоксианцы стали очень словоохотливы в стремлении снискать мое расположение». «Это естественно с их стороны. Что же они рассказывают?» «Они снабдили эксианцев информацией и аппаратурой для создания... не кхола и даже не клона, а, наверное, надо прибегнуть к тлейлоксианскому термину – реструктурированной клетки. Эксперимент был проведен внутри некоего защитного поля, сквозь которое, как говорят члены гильдии, не может проникнуть ваша сила». «И каков был результат этого эксперимента?» Лето почувствовал, что его вопрос падает в ледяной вакуум. «Определенного ответа нет, ибо тлейлоксианцам не было разрешено присутствовать при опыте. Однако они рассказывают, что Малки вошел в камеру один, а вышел оттуда с ребенком на руках». «Да-да, я знаю об этом». «Вы знаете?» Манео был явно озадачен. «Это предположение. Все это случилось приблизительно 26 лет назад». «Да, господин». «Этот ребенок Хвинори?» «В этом они не уверены, господин, но...» Манео пожал плечами. «Конечно, они не уверены. И что ты можешь вывести отсюда, Манео?» «В присылке сюда нового иксианского посла заложена какая-то глубокая и далеко идущая цель». «Ты совершенно прав, Манео. Тебе не показалось, что Хви, нежная Хви, является полной противоположностью доблестного Малки, включая и ее половую принадлежность?» «Я не думал об этом, господин». «Я думал». «Я немедленно отошлю ее обратно на Икс», — сказал Манео. «Ты не сделаешь ничего подобного». «Но, господин, если они...» «Манео, я замечал, что ты редко поворачиваешься спиной при виде опасности. Другие делают это часто, а ты редко. Зачем ты хочешь вовлечь меня в столь очевидную глупость?» Мажордом судорожно глотнул. «Вот и хорошо. Мне нравится, когда ты сразу признаешь свои заблуждения», — проговорил Лето. «Благодарю вас, господин». «Мне также нравится, когда ты искренне приносишь мне свою благодарность, как ты сделал это только что. Антек была рядом, когда ты слышал эти тлейлоксианские откровения?» «Как вы приказали, господин?» «Превосходно. Это немного возмутит стоячее болото. Сейчас ты отправишься к госпоже Хви. Скажешь ей, что я желаю немедленно ее видеть». Это ее взволнует. Она думает, что я не позову ее до переезда в цитадель. Успокой ее страх. Каким образом, мой господин? Голос Лето стал грустным. Манео, зачем ты спрашиваешь меня о том, как делать то, в чем ты имеешь большой опыт? Успокой ее и привези сюда, уверив, что я питаю в отношении нее только добрые намерения. Слушаюсь, господин. Манео поклонился и попятился к выходу. «Один момент, Манео!» Манео застыл на месте, преданно глядя в глаза Лето. «Ты в недоумении, Манео!» — сказал Лето. «Иногда ты не знаешь, что обо мне думать. Разве я не всемогущий, не всеведущ? Ты приносишь мне кое-какие сведения о том или этом и гадаешь, знает ли он об этом. Если да, то зачем я рассказываю об этом?» «Но я приказал тебе докладывать обо всем, Манео. Согласись, что твое послушание поучительно». Манео пожал плечами, обдумывая ответ. «Время может быть и местом, Манео», — продолжал Лето. «Все зависит от того, где ты находишься, что видишь и что слышишь. Мера всего этого пребывает в сознании». После долгого молчания Манео спросил. «Это все, господин?» «Нет, это не все. Сегодня Сиона получит пакет, который ей передаст курьер гильдии. Не препятствуй доставке этого пакета, ты понял меня?» «Что в этом пакете, господин?» «Перевод, печатные материалы, которые я хочу, чтобы она прочла. Ты не станешь ей мешать. В пакете нет меланжи». «Как вы узнали, что я боялся?» «Просто я знаю, что ты боишься пряности. Она могла бы продлить твою жизнь, но ты избегаешь принимать меланжу». «Я боюсь других действий пряности, господин». «Щедрая природа решила с помощью меланжи открыть некоторым из нас неожиданные глубины психики. Ты боишься именно этого?» «Я Атрейдис, господин». «Да-да, ведь для Атрейдисов меланжа – средство, способное повернуть вспять бег времени и дать ошеломляющее внутреннее откровение». «Я слишком хорошо помню, как вы испытывали меня, господин». «Ты не чувствуешь внутренней необходимости увидеть воочию Золотой Путь?» «Я боюсь не этого, господин». «Ты боишься другого потрясения? Боишься увидеть то, что заставило меня сделать свой выбор?» «Мне достаточно посмотреть на вас, господин, чтобы испытать этот страх. Мы, Атрейдисы...» Он осекся, во рту у него пересохло. «Ты не хочешь познать память всех своих бесчисленных предков, которые собраны в моей памяти?» «Иногда, господин, мне кажется, что пряность – это проклятие Атрейдисов». «Ты бы хотел, чтобы меня не было вовсе?» В ответ Манео замолчал. Но Милан же имеет и свою неоспоримую ценность, Манео. Он нужен гильд-навигаторам. Без него Бене Гессерит выродится в беспомощное сборище хныкающих старых баб. Мы должны жить или с ним, или вовсе без него, мой господин. Я твердо это знаю. Очень разумный подход, Манео. Ты предпочитаешь жить без него. Разве у меня нет выбора, господин? Пока есть. Господин, что вы? Для обозначения меланжи в нашей галактике существует 28 слов. Эти слова описывают пряность с точки зрения цели ее использования, способа разведения, возраста, добыта ли она честным путем, украдена или отнята, является ли она приданным, подарена ли мужчине и женщине или с другой точки зрения. Что ты можешь вывести отсюда, Манео? Нам всегда предоставляется множественный выбор, господин. Только в том, что касается пряности? Манео поморщился, прежде чем ответить. «Нет», — произнес он наконец. «Ты так редко говоришь «нет» в моем присутствии», — сказал Лето. «Мне нравится, как твои губы округляются, произнося его». Рот Манео скривился и дрогнул в каком-то подобии улыбки. Лето быстро сменил тему. «Отлично, сейчас ты пойдешь к госпоже Хви. На прощание я дам тебе один совет, который может тебе пригодиться». Манео застыл в напряженном внимании. «Знание, основанное на употреблении наркотиков, присуще в большей степени мужчинам, потому что они больше склонны к авантюрам, это есть проявление их более высокой агрессивности. Ты читал Библию и знаешь историю о Еве и яблоке. В этой истории есть один интересный нюанс. Ева не была первой, кто сорвал и надкусил яблоко с древа познания добра и зла. Это сделал Адам, который потом свалил вину на Еву. В моем рассказе ты можешь прочесть, почему человечество пришло к необходимости деления общества на подгруппы». Манео отвернул голову. «Господин, каким образом это может помочь мне?» «Это поможет тебе общаться с госпожой Хви».